На четвертом этаже было три квартиры, и Мегре в раздумье стоял на площадке, когда дверь слева внезапно открылась. Конечно, там был Дюпё, и, разумеется, он стоял с распухшим, покрасневшим от насморка носом. — Прошу вас, я решил ничего не трогать до того, как вы приедете, я даже не допросил служанку. Пройдя через прихожую, где под вешалкой стояли два стула, они вошли в ярко освещенную гостиную. Служанку поразило, что в гостиной включен свет. На желтом канапе в углу скорчилась молодая женщина с каштанными волосами. Сквозь ее халат проступило большое пятно темно-красного цвета. Пуля попала ей в голову. Выстрел был произведен сзади, с очень близкого расстояния. Вы видите, что жертва не падала? Она только сползла вправо, так что ее голова свисала вниз, а волосы почти касались ковра. — Где служанка? — Она на кухне. Попросила меня, чтобы я разрешил ей сварить себе кофе. Она говорит, что каждое утро, как и сегодня, приходит сюда в 8. У нее есть собственный ключ. Она вошла, увидела тело и, ничего не трогая, сразу же позвонила мне. В эту минуту Мегре наконец понял, что так его поразило, сразу, как только он приехал. По идее, тротуар должен был бы забит зеваками. А жильцы дома толпятся на лестнице, а здесь все выглядело так, как будто бы ничего не случилось. Я кухня. Она располагалась в конце коридора, дверь была распахнута. Одетая в темное черноволосая женщина сидела возле газовой плиты, держа перед собой чашку с кофе. Она дула на него, чтобы охладить напиток. У Мегре сложилось впечатление, что он уже встречал ее. Хмуря брови, комиссар вглядывал в свои черные глаза. Она никак не реагировала на его взгляд и спокойно отпила глоток из чашки. Женщина была невысока ростом. Сидя на стуле, она с трудом доставала ногами до пола. Обувь была ей явно велика, ее платье было слишком длинным, слишком широким. — Кажется, мы знакомы, — она ответила равнодушно. — Может быть. — Ваше имя, фамилия? — Дезире Бро. Ее имя напомнило Мегре об одном деле. — Вас никогда не арестовывали за воровство в универмагах? — И за это тоже. — А еще за что? — Меня, знаете ли, столько раз арестовывали. Лицо служанки не выражало страха. Вообще-то она совсем ничего не выражала. Она просто смотрела, просто отвечала на вопросы. Невозможно было угадать, о чем она при этом думала. — Вы сидели в тюрьме. Вы найдете ответ в моем деле. Вы сидели там за проституцию? Ну и что? Ясно, что это было давно. Сейчас ей уже стукнуло 50, если не 60 лет. Ее волосы сохранили цвет, но так сильно поредели, что под ними был виден череп. Когда-то я была не хуже других. С какого времени вы работаете в этой квартире? Да через месяц-год будет. Пришла ты сюда в декабре, под самое Рождество. Вы работали до вечера? Только с 8 до 12. Кофе пах так ароматно, что Мегре тоже налил себе чашку. Подошел комиссар Дюпё и встал в дверях, не решаясь беспокоить. — Дюпё, хотите кофе? — Спасибо, и часу не прошло, как я позавтракал. Дезире Бро поднялась, чтобы снова налить себе кофе, и платье на ней обвисло. Вряд ли она весила больше подростка лет 14. — Вы работаете где-нибудь еще? — Места в 3-4, смотря какая неделя. — Вы живете одна? — Я живу с мужем. — Ваш муж тоже сидел. Еще чего не хватало. Он пьет. — Он не работает? — Вот ж 15 лет, как он ни дня не работал. Даже дома гвоздя не прибьет, паразит. Служанка говорила спокойно. Трудно было уловить в ее голосе оттенки горечи или иронии. — Что же произошло здесь утром? Она кивнула на Дюпё. — А он вам ничего не сказал? — Ну, ладно. — Я пришла на работу в 8 утра. — Где вы живете? — Неподалеку, на площади Клиши. Я езжу на метро. Открыв дверь своими ключами, я увидела свет в гостиной. — Дверь в гостиной была открыта? — Закрыта. — Ваша хозяйка обычно встречала вас? — Нет, она вставала не раньше 10, а то и позже. — И что она делала? — Ничего. — Так, рассказывайте дальше. Я открыла дверь и увидела хозяйку. Вы не прикасались к телу. А зачем мне было прикасаться? Я и так поняла, что она уже умерла. Вы что думаете, она гулять пойдет с пробитым-то черепом?